Глава 12. Когда-то славный город Астхейм был одним из центральных для проживающих там темных альвов и людей. Здесь располагались прекрасные парки, современные дома и главная исследовательская магическая академия королевства. Именно в ней почти 100 лет назад ученым удалось сломать защиту одного из стражей-изгоев. Полученные знания могли стать основой для очень многих исследований и открытий, но этого не произошло. Никто так и не успел понять, из-за чего эксперимент вышел из-под контроля, и обезумевший страж принялся уничтожать всех на своем пути. В эту зловещую ночь погибло почти все население 50-тысячного города. Местные маги и военные не смогли остановить безумного изгоя, а прибывшее утром подкрепление обнаружило горстку выживших и след от взрыва самоликвидации стража. От огромного города в живых остались лишь 12 разумных. Только после многолетних исследований, которые в то время возглавлял архимаг Алуэрант, удалось выяснить, каким образом изгой уничтожил все население. Смертельный вирус – вот причина смерти большинства разумных Астхейма. А тем 12 счастливчикам удалось выжить только потому, что у них был природный иммунитет против заразы. Вот только их психику это не могло спасти. Им еще очень долго снились кошмары той ночи. За прошедшие годы многие из них умерли. Кто-то раньше, кто-то позже. Но один из выживших, тот, кто потерял в этом городе своих родителей и невесту, до сих пор не находил покоя. Граф Артур де Валарис поставил перед собой непоколебимую цель своей жизни – раскрыть дело смерти изгоя и населения города, а также получить ответы на мучившие его всю жизнь вопросы. Почему за всю историю только один раз страж-изгой применил биологическое оружие? Зачем был уничтожен весь город? Ведь обычно обезумевшие стражи убивали только себя и очень редко начинали крушить все подряд. За всю историю произошло всего 5 случаев гибели городов по вине обезумевших изгоев. 4 случая были похожи друг на друга. Страж сходил с ума и начинал убивать без разбора, после чего прибывали доблестные маги для уничтожения изгоя. Собственно, это была официальная версия, в которой, впрочем, забыли указать, что города уничтожались массовыми заклинаниями этих самых магов, а не изгоем. А еще раскопав многочисленные свидетельства очевидцев, граф узнал, что безумный страж убивал не всех без разбору, а только тех, кто на него нападал, или тех, кто пытался его взять обратно под контроль, ну и, естественно, тех, кто был виноват в его безумии. Все это совсем не походило на те события, что произошли в городе Астхейм. Артур хотел узнать правду, понять, кто действительно уничтожил город и его жителей. Патриарх Аврелий не обманул графа. Элитный страж-изгой, что добровольно стал узником храмовников, ответил на 3 вопроса. Вот только ясности ответы, к сожалению, не добавили. Нужно было больше информации. А для этого Артуру пришлось вернуться туда, где бы он не хотел появляться никогда в своей жизни. По иронии судьбы, город Астхейм, став пустым после той злополучной ночи, пострадал опять от изгоев и исследователей. Именно под этим городом, что уже давно почти превратился в лес, создал свою подземную лабораторию архимаг Алуэрант. Обладая Артур знаниями из родного мира Максима, то он бы удивился еще больше. По какой-то неведомой вселенской закономерности город Астхейм располагался ровно на том месте, где в мире Макса находилась Чернобыльская атомная электростанция. Расположившись лагерем на вершине холма, с которого открывался прекрасный вид на все руины города с 2 огромными провалами от подземных взрывов изгоев, Артур уже месяц пытался понять, что именно не дает ему покоя и заставляет оставаться на месте и продолжать поиски. Вот только что именно искал граф, не знали даже те, кто его сюда послал. Они были уверены, что Артур выполняет задачу, поставленную Аврелием, только это оказалось не совсем так. Архимаг Алуэрант не мог помнить все события и факты своей жизни, но даже помни он все, этого не хватило бы. Нужно было еще узнать, что один из выживших молодых парней сменил фамилию, и теперь его зовут графом Артуром де Валарис. Нет, Артур не пытался скрываться, он просто вернулся в семью своей покойной матери, так как весь род по отцовской линии погиб в этом злополучном городе. Но именно этот факт, возможно, позволил ему сейчас находиться здесь. Знай, Алуэрант, этот факт из жизни графа, и, скорее всего, он бы и на пушечный выстрел не подпустил бы Артура к этому месту. Артур в очередной раз просматривал записи самолетов наблюдения подземной лаборатории. Он уже давно выучил их наизусть, но все равно продолжал с упорством маньяка изучать каждый кадр на этой записи. Вот только его мысли были сейчас не здесь. Он вспоминал свой разговор у храмовников с элитным стражем. «Прежде чем задать вопросы, мне бы хотелось уточнить несколько деталей», — резко развернувшись в сторону Аврелия, произнес Артур охрипшим голосом. «Я слушаю вас», — спокойно ответил Аврелий, наслаждаясь замешательством великого сыщика. «Мне бы хотелось понять, насколько обширно его знание, и что будет, если на мой вопрос он не сможет дать ответ. Ну, или если он соврет, например». С трудом приведя свой голос в порядок, спросил Артур. При этом он сжал правой рукой ладонь левой, дабы скрыть дрожание пальцев от волнения. «Все, что знают изгои, знает и он», — расслабленно ответил Аврелий, внимательно наблюдая за реакцией графа. «Насчет обмана никто вам гарантию не даст, но пока что он еще ни разу нас не обманул. Что же касается его отрицательных ответов, то, увы, тут уже зависит только от вас. Три вопроса останутся неизменными». «Ясно», — задумавшись, сказал Артур. «Он в курсе событий, из-за которых были уничтожены 5 городов? «Скорее всего, да», — слегка нахмурившись, ответил Аврелий. «Вас интересуют именно эти события?» «Отчасти да», — согласно кивнул Артур, возвращая свой взгляд в сторону изгоя. «Мне известна вся информация по интересующему вас делу», — каким-то искусственным и неживым голосом неожиданно произнес изгой. Отчего Артур слегка вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Он только сейчас заметил, что звук со стороны стража проходил через амулет, который, скорее всего, специально менял его голос. И как только сразу не заметил, подумал с досадой на свою невнимательность Артур. «Зачем страж-изгой уничтожил весь город Асхейм?» — холодно спросил Артур, максимально взяв под контроль все свои эмоции. «Это произошло не по его вине», — раздался все тот же безэмоциональный голос изгоя. «Ученым вашего мира удалось снять часть его доспеха, отчего сработал защитный механизм, который и выкинул в окружающую среду вирус, а после перевел посланника в режим Берсерк. Видимо, защиты в этой лаборатории не было, потому что вирус очень быстро распространился по территории города». Артур, задумавшись, смотрел на изгоя, а его мысли летали словно молнии. Такой вариант событий он и сам предполагал, но в этом варианте было слишком много проблемных мест. Изгой, словно почувствовав, о чем думает граф, добавил: «Вскрытие произошло на 3-е сутки до трагедии. За это время инфекция распространилась среди всего местного населения, а затем специальный ультразвуковой сигнал привел в действие активную часть вируса». Это, конечно, слегка поясняло проблемные места, но все равно их еще было слишком много. Тем не менее, ответ получен, и стоило подумать над следующим вопросом. «Хорошо, я понял. Почему изгои постоянно попадают в наш мир?» — спросил, наконец, Артур после минутной паузы. Он специально не уточнял, какие именно изгои, дабы получить как можно больше информации. «Ваш мир является ключевым в переплетении целого слоя параллельных миров», — тут же начал отвечать страж. «Из-за этого он, как магнит, притягивает к себе огромное количество магической энергии от всех своих соседей, отчего возникают временные аномалии между мирами. Именно они служат причиной создания природных проколов среди миров, в которые иногда попадают разумные из других измерений. Что же касаемо нас, тех, кого вы называете стражами, то мы сюда были отправлены божественной силой, дабы защитить этот мир от внешних угроз и помочь развитию местной цивилизации». «Вот только ваша помощь хуже болезни», — вмешавшись, буркнул недовольно Аврелий. «Дабы у вас, граф, не возникало излишних иллюзий, то я сам задам один вопрос. Озвучь нам методы, с помощью которых вы развивали нашу цивилизацию». Артур с легким недоумением слушал храмовника, но вмешиваться пока не спешил. «Если тебе дарят дополнительную информацию, то зачем мешать? Лучше всего любая цивилизация развивается во время длительных и глобальных войн, когда каждый член общества начинает трудиться на пределе своих возможностей, а умы ищут новые идеи», — размеренно отвечал изгой, пристально глядя, так же, как и раньше, на графа. «Наша задача состояла в том, чтобы между различными крупными союзами периодически возникали конфликты и войны. Чем кровопролитнее война, тем быстрее продвигаются разумные по пути новых технологий. Идеальный вариант – мировые войны». «И сколько вы уже создали мировых войн в нашем мире?» – с мрачным видом спросил Аврелий. «Точная цифра мне неизвестна, но примерно несколько тысяч. Возможно, и больше», – с пугающей отстраненностью ответил изгой. «Сотни миллионов, а возможно и больше разумных погибло из-за них», — со злостью в голосе произнес Аврелий, сжимая кулаки и еле сдерживая свои эмоции. «Десятки цивилизаций прошлого исчезли после их развития. Да самые страшные наши враги — демоны, и то гуманнее, чем эти...» Последние слова Аврелий словно выплевывал, так и не сумел подобрать название для столь ненавистных ему созданий. Но на его эмоции ошеломленный Артур мало обращал внимания. Масштаб событий его поразил настолько сильно, что мысли путались, а сознание с трудом пыталось охватить размеры прошедших катастроф по вине стражи-изгоев. Только через несколько минут Артур смог взять себя в руки и все-таки задать свой последний, третий вопрос. «Для чего вы вмешиваетесь в жизнь нашего мира, пытаясь увеличить скорость развития цивилизации?» «В нашей Вселенной и в других мирах существуют силы, с которыми при современном уровне развития вы бороться не сможете. Эти силы могут уничтожить ваш мир за очень короткий промежуток времени. Например, сейчас вы сталкиваетесь лишь с мелкими и слабыми демонами, что случайно провалились в ваш мир. Но стоит им найти путь для своих армий, и эта планета будет обречена». Все так же не спеша отвечал изгой. «К тому же есть и в вашей вселенной силы, что желают захватить ваш мир, превратив его жителей в рабов». Артур молча выслушал ответ и хотел задать еще один вопрос, но тут его уже опередил Аврелий. В этот раз он почему-то не стал уточнять слова изгоя. «Ваши вопросы закончились», — подвел итог патриарх и, уже обращаясь к стражу, добавил. «Ты свободен». После этих слов изгой, никак не выразив свое отношение, развернулся и, открыв дверь в своей части, покинул комнату. «Что ж, граф, надеюсь, вам понравилась встреча», — усмехнувшись, произнес Аврелий. «Напомню, если раскроете дело, то сможете через год задать еще 5 вопросов. Ну а если найдете сбежавшего изгоя, то у вас будет целый час». «Через год?» — удивился граф. «Да. Вдруг вы ошибаетесь в своих выводах?» Пожав плечами, ответил Аврелий, после чего, махнув рукой в сторону выхода, добавил: «Прошу». За прошедшее после того разговора время Артур смог полностью разложить на мелкие детали все фразы изгоя и Аврелия, добавив еще сверху собственное наблюдение, сделанное после длительного расследования на руинах города. Подводя итог, нужно было учесть возможный обман храмовников, ну или частичный обман. Существовала возможность того, что, во-первых, ответы на его вопросы могли подготовить заранее и просто приказать озвучить их. Маловероятно, но все же такой вариант существовал. Во-вторых, изгои могли приказывать не сообщать некоторые факты или информацию. В-третьих, можно было действовать более тонко. Сообщить 90% правды и всего 10% неправды. Причем такой вариант возможен более всего, и не факт, что это спланировали храмовники, а не сам изгой. Слишком много нестыковок заметил Артур между словами изгоя и фактами, которые уже успел добыть сам. Основная причина, которая ставила под сомнение информацию от стража, это сам факт невозможности проверить сказанное им. Но это лишь начало. Каким образом вирус так быстро смог распространиться по городу? Почему не погибли те, кто покинул город за сутки до того и был уже заражен? Артур в свое время очень серьезно подошел к вопросу изучения вирусов. Современная медицина уже давно смогла изучать эти мелкие микроорганизмы, что несли вред разумным. Потому он и сомневался в версии изгоя. Конечно, возможно, использовались какие-то неизвестные науке методы. Но в активацию вируса с помощью ультразвука верилось с большим трудом. К тому же, если все и так умрут от вируса, то зачем было изгою лично еще убивать кого-то? Вообще какой-то бред. Даже если предположить, что он это делал для подстраховки, все равно странно. В общем, на данный момент Артур не верил в версию стража, но оставлял ей право на существование. Возможно, позже появятся факты, что смогут опровергнуть или подтвердить его слова. Пока что факты говорят обратное. Подземелье, что сейчас исследует Артур, явно было создано до трагедии, но почему-то никаких сведений о нем он в свое время так и не обнаружил. Отсюда точно не доставали трупы, а значит, там никто не погиб? Или их просто уничтожили? К чему такая секретность? Расследование той трагедии вел архимаг Алуэрант, которому сейчас принадлежало подземное помещение. А раньше? Тогда он еще не был правителем этих земель. Но это не исключает вариант того, что и тогда подземелье принадлежало ему. Дальше шли вопросы, уже возникшие в процессе разговора. Почему изгой сказал, что его послала сила богов, а не бог? Неправильный перевод или же специальная оговорка? Почему-то в неправильный перевод или плохое знание языка верилось с трудом, значит, он это сказал специально. Но для чего? И главный вопрос, на который хотел получить ответ Артур, это какая разница этим изгоям-стражам, что произойдет с миром? Ну, захватят его демоны или еще кто, им-то какое дело? К тому же, если они настолько сильны и развиты, то почему сами не уничтожат угрозу? Хотя с учетом их слабости против магии разума о силе говорить рановато. С другой стороны, ведь как-то тот изгой смог освободиться от контроля и сбежать? А если это уже далеко не первый случай? Всех ли смогли поймать храмовники? Еще были и другие вопросы, что уже давно составили огромный список, который не позволял расслабиться Артуру. Возможность задать 5 вопросов – этого слишком мало. Нужно больше. Рассуждая именно таким образом, граф решил взять за основу, что изгои, которых держал на базе архимаг Алуэрант, каким-то чудом смогли сбежать. Правда, за весь месяц он так и не нашел ни единой зацепки в этой версии. Пока что все говорило о том, что стражи действительно самоликвидировались. И даже странность поведения погибших альвов в лаборатории мало помогала в решении задачи. Через час вернулись Роберт и Жанин. Они уже месяц исследовали всю местность вокруг города, но так и не нашли никаких следов. Хотя радиус их исследований уже достиг полукилометра. Устало рухнув в свои койки, расположенные в палатке, они молча лежали на месте. Возможно, этот день так бы и прошел, как обычно, но тут в палатку ворвалась возбужденная Клариса, сходу воскликнув. «Нашла!» «Что?» – тут же откликнулся Артур, с надеждой глядя на свою помощницу. «Зацепки нашла!» – торжественно произнесла Клариса. За 2 суток до взрыва кто-то копался в устройстве амулета слежения, при том, что никаких технических специалистов в это время возле них не было. Да там вообще никого не было. «Хм, очень интересно», – задумчиво пробормотал Артур. «Но это еще не все», – оживленно продолжила Клариса. Вмешиваясь в работу Артура, она активировала 2 изображения какого-то склада, после чего радостно заявила «Вот!» «Что вот?» Удивился Артур, глядя на абсолютно похожее изображение. «Часы над входом!» – раздраженно произнесла Клариса, указывая пальцем на упомянутые часы, что висели прямо над выходом со склада. «Теперь видишь?» «Одинаковое время!» – задумчиво протянул Артур, тут же бросаясь проверять другие записи и получая еще больше подтверждений. «В течение 2 суток они показывали одинаковое время. Кто-то поставил на повтор одно и то же изображение. Но зачем им склад?» «Не знаю», – плюхнувшись на табуретку подле графа, ответила довольная Клариса. «Это уже к себе вопрос». «Да и как они, будучи под присмотром, смогли туда добраться, да еще и повлиять на амулеты наблюдения? Это невозможно, если...» Артур внезапно замер на месте. «Если?» – с любопытством глядя на него, продолжила Клариса. «Если только это сделали не они, а тот, кто пришел их спасать», – ошарашенно произнес Артур. «Тот самый сбежавший изгой?» Понятливо хмыкнула Клариса. «Именно!» – подскочив с места, воскликнул Артур, принявшись ходить внутри палатки туда-сюда. «Это все равно не объясняет, как они смогли сбежать», – флегматично сказал Роберт, не вставая с койки. «Жанин!» – воскликнул Артур, поворачиваясь к валяющейся на койке девушке. «Ну чего еще?» Недовольно открыла она глаза, с раздражением посмотрев в сторону Артура. «Ты у нас вроде как спец по побегам. Ну-ка, придумай способ сбежать незаметно из этой лаборатории. Зацепки ты уже слышала». Не обращая внимания на недовольство девушки, возбужденно сказал граф. «Сбежать?» Тяжело вздохнув и усевшись на своей постели, Жанин задумчиво наморщила носик и почесала за левым ушком. «Ну, чисто теоретически, если кто-то, используя нечто с этого склада, смог создать точную имитацию 2 взрывов, и, учитывая расстояние между ними, то единственный вариант – это уйти под землю. Но вот только проблема, что они слишком далеко друг от друга находились». «А если, допустим, они были в одном месте, например, в зале лаборатории?» Остановившись и хмуро глядя перед собой, произнес Артур. «Ну, тогда это возможно», – При наличии защиты от взрыва можно, используя его энергию и предварительный подкоп, свалиться в подземную речку», — тут же ответила, фыркнув Жанин. «Но оттуда уже выбраться через 10 километров или дальше. Хотя нет, дальше она совсем узкая будет, так что не выйдет». «Тут есть подземная река?» — изумленно уставился на нее Артур. «И вы об этом молчали?» «Ну, как бы не совсем», — виновато опустив голову, ответила Жанин. «Мы говорили, но ты вроде как не обратил внимания». «Ты же знаешь, что если я задумался, то могу не услышать», — буркнул недовольно Артур. «В любом случае, они не были в одном месте», — пришел на помощь девушке Роберт. «Были», — уверенно ответил Артур. «Теперь я понял, что мне не давало покоя. За все время движения по коридору ни один из альвов ни разу не посмотрел на изгоя». Победным взглядом Артур обвел всех присутствующих. «А почему? Да потому что его там не было. Это подделанная запись, как и на складе. Только на складе он решил не сильно заморачиваться, а тут поработал на славу. Нужно срочно проверить поверхность над этой вашей подземной речкой». «А как же запись, где один из альвов освобождает изгоя?» — спросила, вмешавшись, Клариса. «Подделка», — категорически заявил Артур. «Это как он смог такое провернуть?» Растерянно и задумчиво протянула Клариса. «Там же работы не на один месяц». «Во-первых, мы не знаем, сколько он тут был», — ответил Артур. «А во-вторых, откуда тебе известны его возможности? В общем, нужно срочно проверить все русло подводной реки». «Да там работы на год», — возмущенно воскликнула Жанин. «Думаю, подчиненные архимага и храмовники нам с удовольствием помогут», — хитро улыбнувшись и подмигнув девушке, произнес Артур. В той же самой комнате со скудной обстановкой в горах Азу сидел на этот раз обеспокоенный срочным вызовом Сурьё. «Что случилось, мой друг?» – спросил он, как только перед ним появилось изображение Алуиранда. «Ты был прав», – мрачно с насупленным лицом ответил собеседник. «Изгои сбежали». «Хамырт!» – грязно ругнулся на родном языке Сурьё. «Как им удалось? Кто обнаружил?» «Нанятый мною местный сыщик вместе со своей группой смог раскопать правду», — угрюмо ответил Алуиранд. «Ты был неправ. Тот сбежавший посланник и есть 9-й уровень. А его якобы слабость — это не слабость вовсе. Он собирал таким образом информацию о возможностях местных. Собрал и после исчез. Потом явился за моими пленными и, взломав систему наблюдения, показал нам придуманную картинку. После того для взрыва он использовал материалы, которые хранились на моем складе», — возмущенно произнес Алуиранд. «А после, воспользовавшись заранее подготовленным проходом, проник в подземную реку и выбрался за 3 километра от моей базы». «Ха, умно», — задумавшись, сказал Сурьё. «Вот только как удалось найти, где они выбрались? Он допустил ошибку?» «Да», — кивнул головой Алуиранд. «Первая его ошибка в том, что, пытаясь замести свой проход под землей, он перестарался и не учел своенравных потоков воды. Пока он медленно поднимался наверх и заделывал за собой проход, вода успела вымыть часть породы, образовав в том месте несвойственную для такого течения выемку. Вторая – это скорее не ошибка, а невозможность сразу связаться со всеми. Дело в том, что следы мы нашли только 2 пленников, которые потом исчезли. А вот 9-го следов не было совсем». «Значит, твой метод по влиянию на разум посланников и контролю на их связи работает?» — улыбнувшись, спросил Сурьё. «Да, хоть одна хорошая новость», — усмехнувшись, ответил Алуиранд. «Это хорошо, но возникает вопрос, почему еще один до сих пор находится под контролем у местных?» «Я думаю, он давно не под контролем», — задумчиво ответил Алуиранд. «Если делать анализ ситуации, то с вероятностью 90% этот посланник специально остался на месте. Он, судя по всему, собирает информацию». «Но зачем?» – удивился Сурьё. «Неужели у них нет связи с остальными?» «Вероятно, так и есть», – неуверенно ответил Алуиранд. «А может, они вычислили наши возможности и сейчас опасаются выходить на связь, дабы не раскрыть место своей базы?» «Хм, думаю, что ты прав, мой друг. Тогда это многое объясняет», — кивнул своим мыслям Сурьё. «Когда планируешь уничтожить посланника? Надеюсь, в этот раз ты тянуть не будешь?» «Все будет по плану», — твердо произнес Алуиранд. «Пока еще рано его убирать». «Тянуть не стоит, мой друг», — возразил Сурьё. «Единственный вариант его сейчас уничтожить — это раскрыть себя. Ты этого хочешь?» Недовольно фыркнул Алуэрант. «Нет, значит, тогда по плану», — вздохнув и отрицательно помотав головой, ответил Сурьё. «С учетом новых данных, план придется подправить, но оно и к лучшему. Все равно основной целью был не он, а так сразу всех, кто мешает, уберем». «Надеюсь на тебя, мой друг. Удачи!» «Спасибо. И тебе удачи!»